Голос покойника был тихий, гораздо тише, чем жужжание мухи, но в каземате с гулкими каменными стенами его все равно было слышно. «Что ты делал в том месте, где тебя настигла смерть?» «Я стоял на часах, вызывающий». «Ты должен был там стоять?» «Нет, была не моя очередь, но поставили меня». «Кто?» «Приказ передал кто-то из молодых воинов». Пока все шло очень неплохо. В книге Сухмета говорилось, что способность отвечать на вопросы зависит только от чувства ответственности того, кого допрашивают с помощью этой магии. «Отвечай! Видел ли ты того, кто убил тебя?» «Не помню, господин». Сухмет вытер капли пота со лба. Допрос при всей его простоте стоил старику немало сил. «Что ты делал вчера днем?» «Я не знаю, какой день ты имеешь в виду, вызывающий. Здесь нет времени». «Что ты делал в предшествующий смерти день?» «Под командованием Гергаса мы ходили в замок Кибата. Потом ты вернулся в Мирам?» «Не сразу. На развалинах мне дали коня, и я отвез в замок воеводы Бугашита какой-то сверток». «Какой сверток?» «Не знаю. Туман перед глазами. Помню, он был твердый, но я не открывал его». «С кем ты ездил в замок Бугашита?» «Один». «Чей приказ ты исполнял?» «На свертке был герб Сашура». Голос Милета стал тягучим, хриплым и неуверенным. Теперь, чтобы расслышать его, Лотару приходилось напрягать слух. А Сухмет вообще едва стоял на ногах. Лотар и без магии видел, что мокрая от пота рубашка прилипла к его спине, словно старик только что вылез из воды. «Попробуй вспомнить вот что. Тебя поставили на этот пост, потом наступила ночь, ты был один. Потом кто-то к тебе подошел. Кто это был?» «Оставь меня, вызывающий. Я ухожу туда, где это не имеет значения. Там жизнь не кажется необходимой». Голос десятника замер. Лотар шагнул вперед. Он и не заметил, что едва ли не с самого начала сеанса вливает в старика все больше и больше собственных сил. «Спроси его», — сказал Лотар, — «не окликал ли его кто-нибудь из-за калитки?» На мгновение в каземате воцарилась тишина. Вероятно, для трупа было неважно, кто именно задавал вопрос, поэтому Сухмет не стал повторять слово Лотара. Он лишь сузил и сделал чуть более ярким поток энергии, вливающийся в десятника. Теперь в нем засверкали крошечные искры, словно пузырьки в пенящейся воде. «Нет, никто не звал меня. Я ухожу. Совсем». Да, теперь даже Рубас понял, что десятника больше не оживить. Сухмет отошел к стене, в которой было окошко, и сел прямо на пол. Потом спрятал лицо в ладони. Лотар подошел и положил руку ему на плечо. «Ты здорово поработал, Сухмет». «Он ведь видел», — проговорил старик пересохшими губами. «Видел того, кто подошел к нему. Даже разговаривал с ним. Но лицо, фигуру, голос передать не мог. Слишком сильно разбит затылок». «А может, он не хотел поговорить?» — подал голос Рубас. Лотар с удивлением посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, если они были друзьями и убийцей, все еще кажется Милету своим, хотя он и стал причиной смерти. Но десятник простил его, потому что там, как я понял, это не имеет значения». «А, кажется, понимаю», — ответил Лотар. «Но это нелогично. Если там наши проблемы не имеют значения, тогда наоборот, можно выдать даже друга, потому что это уже не важно». Рубас махнул рукой. «Ну, как знаешь, я просто предположил, что...» «Нет», — подал голос Сухмет. «Мне кажется, все дело в том, что затылок разбит и позвоночник сломан. Слишком много энергии из-за этого вытекло. Если бы тут был маг посильнее...» «Нет, большего не добился бы и сам Харисмус», — сказал Лотар. Сухмет поднял голову. «Ты не знаешь его силы, господин мой. Если бы он был тут, он бы заставил не только труп, но даже камни свидетельствовать и повествовать». Лотар вспомнил, что это была цитата из жизнеописания великого колдуна и мудреца, прозванного на Востоке учителем учителей. «Ну ладно, мы и так узнали немало». «А именно?» — спросил Рубас. «Мы узнали, — сказал Лотар, — что убийца находится в городе, и у него, как минимум, есть осведомитель во дворце, и что, скорее всего, Милета убили за то, что он возил что-то в замок Бугашита». «Нужно было спросить, кому он передал сверток?» — сказал Рубас. «Это важно, конечно, но гораздо интереснее то, что события, если не ошибаюсь, не могли развиваться до тех пор, пока кто-то не оказался на развалинах замка Кибата. Вот это настоящее открытие». «А что это может означать?» — спросил Рубас. «Еще не знаю», — ответил Лотар. «Но, возможно, это ключевой момент всего дела». Глава 12. Хотя каждый думал о своем и все подустали, поздний завтрак проходил активно. Аппетит у всех был на диво, и Шув только крякнул, отдавая служанкам команду в третий раз накрыть на стол. Лотар хмыкнул, увидев его волнение. Когда все более или менее наелись, пришла пора наконец поговорить. Рубас хлопнул ладонью по столу рядом с собой, приглашая трактирщика сесть. Шуф с готовностью пристроился на кончике стула. Тогда Рубас откинулся на спинку, уже без аппетита кусая ломоть темного козьего сыра, и спросил: «А помнишь, Шуф, как мы галок стреляли во врагах, а потом жарили их на костерке? Признайся, ты себе всегда самые лучшие куски урывал». Казалось, Шуф покраснел каждой своей морщинкой. «Ничего я не урывал, Рубас. Просто я готовить умел, а вы кидались на мясо слишком рано, когда оно и не поспело еще». «Верно, ты уже тогда умел кухарить лучше всех нас». Они минуту помолчали, потом Шуф чувством сказал: «Да, хорошее было время, и все были еще живы». «Кого ты имеешь в виду, любезный Шуф?» — спросил Сухмет. «Да всех! Всех, кто из Мирама». «Костолома, например?» — спросил Лотар. «Конечно», — ответил трактирщик. «В те времена он был совсем другим человеком, на удивление добрым и великодушным. Он женился на совсем маленькой девчонке, и у них детей не получилось. Вот он и носил, почитай, все эти твари с нашей улицы гостинцы. Очень любил какие-нибудь заморские редкости. То сушеный кокосовый орех принесет, то восточную халву, пальчики оближешь». «А не было в нем, — Сухмет замялся, — жестокости, например». «Дрался, конечно, он люто», — сказал Шуф, чуть прищурив глаза. «На ярмарках его специально нанимали, а заезжих знаменитостей спесь сбивать. И он ни разу не подкачал. Не помню я, чтобы он проиграл кулачный бой, когда ставки были уже сделаны». «Как же получилось, что он так изменился?» — спросил Лотар. Шуф пожал плечами. «Да сам не пойму».